Что такое счастливая жизнь? Исследование исторических корней простой жизни в различных культурах и духовных традициях. Прежде чем приступить к практике простой жизни, нужно понять, о чем вообще идет речь. Под простой жизнью понимают образ жизни, при котором человек сознательно ограничивает материальные потребности и упрощает быт. Эта идея встречается во многих традициях, от античных философов до современных социально-политических движений. Давайте рассмотрим основные подходы к простоте жизни в различных культурах и духовных течениях, а также их практические проявления – образ жизни, питание, труд, отношение к вещам, телу и природе. Стоицизм и цинизм. Древняя Греция. Античные стоики Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий проповедовали аскетизм и умеренность. Они считали, что истинное богатство заключено в душе, а не в имуществе. Диоген Синопский, циник, отказался от всех удобств, жил в бочке и одевался в тряпки. Однажды он увидел, как мальчик пьет воду из ладони вместо чаши, и воскликнул: «Мальчик превзошел меня простотой жизни». Стоики считают, что счастье не зависит от внешних благ. Он, как подобает стоику, мог в любой момент лишиться всего и при этом остаться не менее счастливым. Сенека говорил, что истинный предел богатства – иметь достаточно, иметь лишь необходимое и считать его достаточным. А Эпиктет утверждал: «Все мои богатства со мной». То есть он ценил лишь то, что не может потерять. Сенека также писал: «Люди бережливы в отношении своего имущества, но как только дело доходит до растраты времени, они больше всего расточают то единственное, в чем справедливо быть скупыми». Практика стоицизма и цинизма строилась на простых принципах: скромная одежда, умеренная пища, упорный труд и самодисциплина. Диоген жил буквально без крыши над головой и довольствовался самыми скромными трапезами – хлеб, вино, оливки. Эпиктет, бывший раб, считал лучшей жизнью быть с бедностью на дружеской ноге и спокойно принимал все лишения. В результате таких практик стоики стремились к невозмутимости ума и покою духа, считая, что внешние соблазны не могут поколебать человека добродетельного. Эта философия была основой для создания проекта MinLife – минимализм как стиль жизни. Я лично очень люблю стоицизм. Буддизм, Южная Азия. В буддизме простой жизни соответствует идее срединного пути, отказа от крайности роскоши и аскетизма. Гаутама Будда, отказавшись от княжеского статуса и дворцовых удобств, говорил, что корень страдания – в жажде и привязанности, а путь к счастью лежит через отказ от желаний и развитие внутренней зрелости. Он учил, что мудрый человек отрекается от малой радости ради большей, то есть готов пожертвовать сиюминутным комфортом ради глубинного просветления. На практике буддисты стремятся к аскетизму в быту. Монахи носят простые робы, собирают подаяние, культивируют умеренность в еде, иногда через пост или пищевые ограничения, и внимательное отношение к телу, медитация, йога, чистота. Понимание непостоянства всего сущего учит довольствоваться тем, что дается, и видеть красоту в простоте. В Дхаммападе, сборнике стихотворных изречений Будды, сказано: «Немалой удачей счастье ближе тот, кто отрекается от малого ради большего». В итоге такие практики буддизма, как созерцание в тишине, аскеза, благотворительность, направлены на то, чтобы усмирить желания и обрести умиротворение независимо от внешних обстоятельств. Даосизм, Древний Китай. В даосизме проповедуется гармония с природой и естественность. Лао-цзы говорил, что мир без излишеств наиболее близок к дао. Если осознаешь, что имеешь достаточно, тогда по-настоящему богат. И смысл богатства – быть довольным. Эти изречения подчеркивают, что простота – это внутренняя мера, а желать меньше – значит жить легче. На практике даосы вдохновлялись жизнью отшельников. Они удалялись в горы и леса, питались травами и кореньями и стремились к невмешательству в ход вещей. В даосских сказках счастье отождествляется с присоединением к бесконечности природы и жизнью без искусственных потребностей. Даосизм поощряет доверие к естественному течению жизни, не навязывать себе сложных целей и чрезмерных планов, а черпать радость в простых природных процессах – дыхании ветра, шуме ручья, рассвете. Христианский аскетизм. В христианстве идеал простой жизни сформировался в ранних монастырях. Иисус Христос велел ученикам не обременять себя имуществом. Ничего не берите с собой в дорогу. Ни посоха, ни сумки, ни хлеба, ни денег, ни запасной одежды. Евангелие от Луки, 9 глава, 3 стих, новый русский перевод. Он предупреждал, что нельзя сразу служить и Богу, и Мамоне, древнему божеству, олицетворению богатства. Евангелие от Матвея, 6 глава, 24 стих, перевод русского библейского центра. А Бог сам будет заботиться о питании и одежде тех, кто ищет прежде Царство Божие. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Апостол Павел говорил, что нужно довольствоваться пищей и одеждой, поскольку любовь к деньгам – это корень всех зол. Первое послание Тимофею, 6 глава, 10 стих. Новый русский перевод. Святой Антоний Великий и другие отшельники отреклись от имущества, считая себя странниками на земле. Духовные лидеры утверждали, что их вдохновение вело к простой жизни. Практически это выражалось в уединении, молитвах и ручном труде. Монахи пахали и ткали сами, а также в использовании скромных жилищ, одежды и утвари. На Западе существовали общины прямолинейников – амиши, менониты, квакеры, исключавшие из жизни многие излишества, техники и роскоши ради религиозной простоты. Суфизм – мусульманская традиция. Суфизм – мистическое течение в исламе, ценящее непосредственное переживание Бога через отречение. Суфии заимствовали идеи аскезы у христианских и буддийских монахов. Они вели строгий образ жизни, часто носили поношенную одежду, ели скромную пищу, хлеб, воду, простую кашу и занимались длительным созерцанием и молитвой. Суфийская традиция подчеркивает, что аскетизм не самоцель, а средство отказаться от земных привязанностей и приблизиться к духу. Суфии считали природную среду подходящим фоном для безмолвия и размышления. Пустыня, горы, леса, любовь к природе и покорность ее законам выступали идеалом. Человек живет просто, следуя вселенским ритмам, и находит счастье в Божьем творении. Движение добровольной простоты. 20-21 века. В новейшее время идеи простой жизни воплотились в движение добровольной простоты, антипотребительских и экологических течениях. Один из классических примеров – эксперимент Генри Дэвида Тора у озера Уолден, 1850-е годы. Тора уединился в маленькой хижине и спустя 2 года написал: «Наша жизнь растрачивается деталями. Упрощайся, упрощайся. Вместо того, чтобы вести счет на миллионы, считай дюжину». Это высказывание стало девизом аскетов и экоанархистов, призывающих ограничить себя и жить осознанно. В 20 веке философы и активисты провозносили простоту как моральную и устойчивую альтернативу массовому потреблению. Махатма Ганди широко практиковал аскетизм и утверждал, что жизнь должна быть простой и самодостаточной. В наши дни последователи простоты часто используют велосипеды вместо машин, выбирают простоту в интерьере, вегетарианскую или скромную диету без излишеств. Их цель – не столько общественно-политические изменения, сколько внутренняя гармония, здоровье и экологическая осознанность. Во всех этих примерах заключена общая мысль. Счастье достигается не увеличением количества вещей, а уменьшением желаний. Как заметил Конфуций, часто цитируемый в таком контексте, «Жизнь на самом деле проста, но мы настаиваем на ее усложнении». В чем сходятся все традиции? Идеи умеренности, отказа от избыточных желаний и принятие естественного порядка. В этих традициях ценится душевное равновесие, связь с природой и служение высшим целям, а не накопительство. Практически это выражается в скромном жилье, умеренном питании, честном труде и уважении к телу как к храму духа. Несмотря на культурные отличия, прослеживается единая логика. Избавление от лишних потребностей рассматривается как путь к счастью и внутренней свободе. Понятие счастья, удовлетворение и ощущение – все на своем месте. Я предчувствую, что у вас, дорогой читатель, может возникнуть справедливый вопрос. А в чем же счастье? Неужели счастье – это просто отказаться от всего, что когда-то приносило радость, и стать бедным? Давайте поразмышляем вместе. Многие исследования показывают, что после достижения определенного уровня финансовой стабильности увеличение материального достатка не приводит к значительному росту счастья. То есть заработок волнует нас лишь до того момента, когда деньги гарантируют безопасность. Желание сверхбогатства часто продиктовано психологическими особенностями, либо деньги воспринимаются просто как инструмент. Счастье же зависит от того, как человек воспринимает свою жизнь и что с ним происходит. Вместо того, чтобы стремиться к постоянному накоплению и беспокоиться о том, чего недостает, можно задать себе вопросы. Что мне действительно важно в жизни? Что делает меня счастливым? Для одного человека счастье в отношениях с близкими, для другого – в возможности заниматься любимым делом, для третьего – в тишине и медленной жизни. Все зависит от конкретного человека, его личности и ценностей. Простая жизнь не означает, что нужно стать бедным или отказаться от всех удобств. Это скорее призыв отказаться от чрезмерной привязанности к материальному, избавиться от лишнего, которое создает иллюзию счастья, но на самом деле только заглушает истинные потребности. Простая жизнь фокусируется на создании пространства для того, чтобы ценить то, что приносит удовлетворение. Это может быть жизнь с меньшим стрессом, возможность тратить больше времени на развитие себя, на общение с близкими, на творчество. Таким образом, счастье связано скорее с ощущением, что все на своем месте. Это внутреннее состояние, когда ты чувствуешь, что жизнь сбалансирована, что все вокруг не только функционально, но и поддерживает твои цели и внутренний мир. Когда ты перестаешь гнаться за бессмысленным накоплением и суетой, тебе вдруг открывается пространство для осознанной жизни, возможности делать выбор и быть в гармонии с собой. В этом процессе ты начинаешь по-настоящему ценить то, что имеешь, оставаясь открытым для роста и новых опытов. Счастье не гонка за чем-то внешним, а способность быть довольным тем, что есть сейчас, с теми людьми, в той ситуации, в которой ты находишься. Именно тогда приходит ощущение, что все на своем месте, вещи вокруг не создают напряжения, а поддерживают твою жизнь. Ты больше не чувствуешь, что постоянно бежишь за чем-то, пытаясь удовлетворить внешние ожидания. Ты начинаешь жить свою жизнь, а не чужую.